Алло? Сейчас посадят. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Так, что? Алло? Вы вообще о чем? Алло? Вы хоть понимаете, алло, что вы это ребенку говорите? Какой ребенка? Куда звонить-то вы, господи боже мой? Да-да, я заметила. Люба, заткнись нахуй, ебальник свой, заткнись, ебучка, корявая. Давайте составить адрес. Соединение установлено, пожалуйста, подождите. Алло. Давайте поговорим с вами. О чем с тобой говорить-то? Овца колхозная, ебучая, блядь, тебе что нужно, ты, сука, блядь, 6-5 часов утра не даешь. О чем говорить? И врачи, врачи. Давай, правда, мне даже тяжело будет позвонить. Полиция, врачи, они вас там разберут, помогут, и меня накажут, и вас накажут. Вас еще и в милицию. Ага, да конечно, тебе в милицию, тебе, сучка, блядь, уляти какие-то, хуети. Если ты не дозвонишь, значит, ты знаешь, что... Нет, я позвоню вам обязательно еще раз. Звони, хуесоска вонючая. Нет. Хуйня отсосала еще. Выключи сам, ты-то... Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Ты без штанов ходишь. А ты в штанах? У меня папа прокурор. Как прокурор? А я думала, а у меня ёбарь прокурор. Что, не да? Заткнись, хуесоска. Я тебе сказал, сейчас дойду до дома, до твоего, и шею оторву тебе нахуй. Это у вас, наверное, сезонная болезнь. Я знаю, шизофреника. Да. Это ж подруга твоя, ты что, не узнала меня, что ли? Вы куда звоните? Я очень хочу с вами побеседовать. О чем? Я очень хочу с вами поговорить. 3 часа ночи. В чем дело? Куда вы звоните? Я, наверное, лучше знаю. Куда вы звоните? Я вам не могу быть подругой. Мне уже 80 лет. Ты хоть своей башкой подумай. Вот ты башкой подумай, подруга. Какая ты мне подруга? А? Ты какая мне подруга? Я и что? У меня папа прокурор. Ну и что? А у меня брат... Президент. Ну, у вас, надеюсь, есть деньги? Вы сможете оплатить? Потому что телефон отключит, а вы мне позвонить потом не сможете. Я вам позвонить не смогу. Смогу. Себя. Почему-то у меня... Вот у вас отключат телефон, скорее. Даже отнимут тот, с которого вы звоните с мобильника. Правда? Да, правда. Как вам не стыдно, бессовестные? Вы куда звоните? И кому вы звоните? Очень буду скучать, как хоть нет, да, да, еще раз, да. Нет, меня не посадят, у меня папа прокурор. А печушку тебе прокурорская, ты не вертелась на ней? На печушке, папа прокурор. Вертелась? Чоп уже. Иди, сука, блядь, я тебе сейчас подойду, блядь, крыса расшибу нахуй напополам. Да ты сам звонишь. Давайте, может быть, мы вообще можем свидетельствовать. Я говорю, назовите свой адрес, я еду, помогу, я не знаю, что вот. Искусственное дыхание сделать, массаж держишь. Да, ты себе хуй в жопу засунь, да, типа, скажи спасибо. Да, да, я... девушка, не молчите, ради бога. Я переживаю за вас. Ты за свои дырочки, за 2 переживай. Давайте. А то за 3. И все дырочки проверил свои. Как у вас жизнь? И там переживай, все у меня. Еще раз позвонишь, нахуй, сейчас приду, блядь, еблище набью, нахуй, блядь. С 5-го этажа будешь лететь, блядь, кибером, нахуй. Идите в жопу уже, а. Как тебя зовут, хоть? Папа Карло. А имейте в виду, мне ничего не платят, это же вы мне звоните. Нет, я никому не звоню, я сплю. Мне сейчас на работу подниматься, отдыхаю. А вы уже, блядь, с 5 часов утра начали замахивать. Как-нибудь захотели. Давайте, может быть, мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой адрес. Христовка! Еду по... Чего? Что вам? Иди встречайся, знаешь что? Я ж помогать буду по... Да? Софи. Алло. Пососи. А ты что, не насосалась? Идите в шопу уже, а. Я вот сейчас приду в вашу квартиру, приду. И приду с участковым. Во-первых, тебе будет стыдно, с кем ты разговариваешь. Мне 80 лет, и ты такую глупость говоришь. Не насосалась, не наелась. Падла ты кусок, больше ты никто. Как тебя зовут, Ход? Как бы ни звали, как тебе зовут? Какое имеешь право ты ко мне звонить? Как тебя зовут? Я тебя не знаю и знать не хочу. Такую подлую, и кто тебе, какая тебе на свет только пустила? Хамка, ты бессовестная, а? Ах, ты бессовестная хамка. Уходить. Да, вот сейчас будет стыдно, приду с участковым. Может быть, мы с вами когда-нибудь подружимся вообще. В гости будем друг к другу ходить. Сейчас суд собрали. Нет желания с тобой разговаривать, если ты тупой. Алло. К вам реанимация, выезжаете уже, все. Ага. 2045 Чельникова. Алло. Да, да, здравствуйте. У тебя что, с головой говорю, не в порядке или что? А вы кто? Да ты уж мне какой раз говоришь, что уже третий день твердишь одно и то же. Слушай, придурок, ты куда звонишь-то? С кем вы меня соединяете? Это военкомат. Че тебе надо? Карпов Александр Николаевич, начальник отделения. Ты придурок, блядь, набирай номер правильно. Че тебе надо? Это ты дебил, блядь. 2-13-40. Еще раз позвонишь, я тебе приеду. Козел, блядь. Подождите, сейчас мы вас соединим. Алло. Алло. Иди, сука, блядь, я тебе сейчас подойду, блядь. Крыса, расшибу нахуй, напополам. Вы дураки там, не угомонитесь никак, дураки. Я думаю, вы живете в дурдоме и никак не успокоитесь, придурки. Когда ж вы успокоитесь, дураки? Я сказал, сейчас дойду до дома, до твоего, и шею ага. Тебе надо. А я до твоего и пизду тебе намотаю на голову. А ты чушку, ты прокурорская, ты... Да. Алло. Да. Заткнись нахуй, ебальник свой, заткнись, ебучка. Иди, сука, блядь, я тебе сейчас подойду, блядь, крыса, расшибу нахуй, напополам. Приходи, приходи, приходи. Ты знаешь, где я живу? О чем с тобой говорить-то? Ну, я не знаю, ты же звонишь, а я не знаю, зачем ты звонишь-то? У Иисуска, я тебе сказал, сейчас дойду до дома, до твоего. Приходи. И шею оторву тебе нахуй. Приходи, приходи, дорогая, приходи. А ты чушку тебе прокурорская, ты не вертелась на ней? Ой, я с прокурором не хожу. Вертелась? Сегодня большой праздник, и ты такая шала, вот такие слова говоришь. А я думала, а у нее будет. Ах ты урода, ты урода. Ты урода, ты скажи, куда ты звонишь и кому ты звонишь? И туда ли ты попала или нет? Хуйня отсосала еще. Да проститутка ты вонючая, пропитая мразь. Я тебе сказал сейчас. Тюремная проститутка. И шею оторву тебе на... Алло. Говори. А ты в штанах? Нет, голая. Ага, да конечно, тебе в милиции, тебе, сучка, блядь, уляцы какие-то, хуяцы. Ой, какие же вы дураки, а. О а чем там... с тобой говорить-то? Да не знаю, зачем ты звонишь-то? Как это мне нужно говорить с тобой, с дурой? Вы дураки там, сидите, там делать нехуя. Рыца, расшибу нахуй, напополам. Вы хоть сосите друг у друга, лежите там. Лежи, лежи у своей подруги, у этого козла, соси. Что вы звоните? Готова я. Сейчас я колхозная, ебучая, блядь. Звони. Алло. Ну да, я ем. Мне, я кушаю. А ты ебитесь? Христос, позови тебя. Овца колхозная, идущая, блядь, корявая. Алло. Я поела. Заткнись. Ты заткнись, ты заразка, ты же звонишь мне. Вы свои дурки там не знаете уже, что делать. Дурка. А ты чувствуешь себя? Ты не вертишь? Алло. Алло. Заткнись нахуй, ебальник свой, заткнись, ебучка. А, я тебе сейчас приду, тебе в жопу хуй заткну. Иди, сука, блядь, я тебе сейчас подаю. Хуесоска вонючая. Корявая. А, я ты какая? У тебя пиздат не корявая. Дойду до дома, до твоего, и шею оторву тебе нахуй. Да и заебёшься пыль глотать. Как бы тебе шею не оторвали тут. Приходи. Приходи, сучка вонючая. Я тебе сейчас приду, тебе в жопу хуй заткну. Алло. Алло. Надо. Ты в штанах? К вам кого надо? Я тебе сейчас приду, тебе в жопу хуй заткну. Кому ты? Ебучие, блядь. Кому ты воткнешь? Иди, сука, блядь, я тебе сейчас подойду, блядь, крысы расшибу нахуй напополам. Валя, валя, я тебе, блядь, точно, сука, поставлю раком. Заткнись нахуй, ебальник свой, заткнись, ебучка. Ты чё, блядь? Совсем что, сука, с катушки съехала? Ай! А ты, Захариха! Прокурорская, ты не вертелась на ней? Я тебе, сука, точно раком поставлю. Вертелась? Ты куда звонишь? Ебёшься пыль глотать. Ну-ну. Мы с тобой еще встретимся. У тебя пизда не корявая. Шалава, блядь. Шалтя колхозная, ебучая, блядь. Ты, шалава. Звони! Ай! На! А! А мне ебать прокурор. Я тебе дам, блядь, прокурора. А я думала, а у меня ебать прокурор. Захариха? Ага, да конечно, тебе в милицию, тебе, сучка, блядь, уляти какие-то, хуети. Ты, Захариха? Заткнись нахуй, ебальник свой, заткнись, ебучка. Заткнись. Хуесосина, блядь. Иди, сука, блядь, я тебе сейчас подойду, блядь, крысы расшибу нахуй напополам. Хуесосина. Приходи. Вот хуесосина, блядь. Приходи. А у тебя колхозные, ебучие, блядь. Хуесоска вонючая. Шалава, блядь. Я тебе сейчас приду, тебе в жопу хуй заткну. Да ты чё? У тебя и нету его хуя-то. Приходи. Я тебе приду, блядь, шалава, блядь. О, я ты какая. Ай. Ай. Ай! Ай! Что, проглотила, что ли? Да и заебёшься пыль глотать. Проглотила. Заткнись. Шалава, ёба. Ай, блядь. Какой ребёнка? Алло! Алло! Здравствуйте! Алло! Здравствуйте. Слушаю. Что у тебя, с головой не в порядке, что ли? Чего ты барабанишь-то? Чего ты? У тебя что, с головой, говорю, не в порядке или что? У тебя не в порядке. Так ты уж мне какой раз говоришь, что уже третий день твердишь одно и то же. У тебя не в порядке с головой стоит? Я откуда знаю? Ну а что звонишь, качок ебаный? Я тоже не знаю, кто звонит мне. Че тебе надо? Хуесос, блядь, выключи нахуй телевизор. сказали, что подождите минутку, сейчас мы вас соединим. С кем соединить, ничего не понял. Я тебе сказал, выключи телефон. Иди вон в Киров, звони. Я тебе позвоню. Да я Ишак, вот так, ты... у меня было так тоже. Ты Ишак? Азиатский. Это нужно тревожить, будут все тревоги, а что ли, вот завтра утром? Вот Ишак. Алло. Алло. Да. Ты в штанах? Алло. Алло. Кто это? Ты в штанах? Алло. Алло. Я тебе сейчас приду, тебе в жопу хуй заткну. Дура! Хоть тебе пиздать не корявая. Я позвонила в милицию. Хуесос. Понятно? Я сказал, сейчас дойду до дома, до твоего, и шею оторву тебе нахуй. Оторву тебе шею, сейчас милиция придет. Иди, сука, блядь, я тебе... Хоть тебе пиздак не корявая. Ой, дурачка, ой, дураки. Ой, дураки. Что вы деньги тратите зря, дураки вы. Ёбаные, козлые, корявая. Ёбаные по голове. Что вы деньги зря тратите, придурки вы. Я тебе сейчас приду, тебе в жопу хуй заткну. У тебя он есть. Хуесоска, я тебе сказал, сейчас дойду до дома, до твоего, и все ее оторву тебе нахуй. Дураки вы, ой, дураки, деньги тратите, не знаете куда, придурки. Заткнись. Придурки. Заткнись. Придурки. Да и заебешься пыль глотать. Да я-то ладно, вы это придурки, сидите там за решеткой, бляди. О, я тебя хватаю. Алло. Да? Ты в штанах? Чё? Ты в штанах? Иди ты нахрен. Я сейчас приду тебе. Здравствуйте. Сейчас вы будете соединены с главным должностным определением Российской Федерации. Оставайтесь на линии. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А я главный должностное определение. А? Ты, оказывается, воруешь, да? Вам кого надо? Чужими телефонами там зарабатываешь. Вам кого надо? Пока тебе телефон доверили, работай. Ну чё молчишь? Понял? А ты чё? Ты кому звонишь? Безнаказанно никто не уйдет. А что ты думаешь, это добрые слова я тебе скажу, блядь? Какие ты теплые хочешь слова сказать? Жулье ебаное, блядь. За вами уже следят. Чего? Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она переделала тебе это все. Доебал. Кто перелетел? Куда? Надо в пизду затолкать и доебать тебе надо. Кого толкать ты собрался, я не пойму. Ну как нет? Ты кому звонишь вообще? Вон весь листок записанный, блядь. А? Ну и сдохнешь, блядь. Алло. Ну чё, ты будешь говорить всё? Что? Вот сейчас я вашему начальнику позвоню, чтобы вас наказали, блядь, как следует. За что? Ну, Галь, у тебя стыда нет такого большого человека, а? Чё надо-то? Чужими телефонами там зарабатывают. А чё ты звонишь-то, я не пойму. Чё тебе надо? Ты, оказывается, воруешь, да? Да, ворую. Ты кому работаешь, а? Ворую, дальше чё? Наркотики, да? Да, наркотики. Наркоманы ебаные, блядь. Ещё чё? Ну как не надо, ёпта. Алло! Слушаю вас! Почему ты мне... Уголовный розыск слушает! Пока тебе телефон доверили, работай. А иначе отберут у тебя всё. Так, слушаю вас. Опознаем, кто говорит, по голосам друг друга узнаем. Это кто? Уголовный розыск на приеме. Слушаем вас внимательно. Говорите, будем записывать. Что хотели? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Вы откуда вообще звоните? А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? Кукушка ты хренова, долбоёбина. Ты что думаешь, это добрые слова я тебе скажу, блядь? Да это больной человек, слушай, ты! Давай иди в больницу, в психушку! Дурак ты, блядь! А ты дура! Это украл такие адреса. Здравствуйте! Сейчас вы будете соединены с главным должностным определением Российской Федерации. Оставайтесь на линии. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А я главное должностное это определение. Ты, оказывается, воруешь, да? Ну чё молчишь? Какого хуя тебе надо? Чужими телефонами там зарабатываешь. Здравствуйте. Сейчас вы будете соединены с главным должностным определением Российской Федерации. Оставайтесь на линии. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А я главное должностное это определение. Ты, оказывается, воруешь, да? Алло. Давай, давай, давай, сейчас он определит тебе главное. Чужими телефонами там зарабатывает. Алло. Да. Сколько лет тебе, дураку? Не понял. Вот сейчас я вашему начальнику позвоню, чтобы вас наказали, блядь, как следует. Ничего не понял. Вы куда звоните, блядь? Неужели у тебя стыда нет такого большого человека, а? Вы куда звоните, я спрашиваю? А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? Неужели у тебя стыда нет такого большого человека, а? Вы куда звоните? Сколько лет тебе, дураку? Вы куда звоните? А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? Ну и пошёл ты. Вы за переводчики ищете? Алло. Ну, я слушаю. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А знаешь, что я твоего папу ебу? Безнаказанно никто не уйдет. А вот знаешь, что по тебе плачет желтый дом? Вот сейчас я вашему начальнику позвоню, чтобы вас наказали, блядь, как следует. Отъебись. А я твою маму трахаю. Алло. Да. Я тебе сейчас приду, тебе в жопу хуй заткну. Тебе в рот заткни, падла! Заткнись нахуй, ебальник свой, заткнись, ебучка! Ах ты сволочь, ты поганка, у меня определитель здесь вот, сейчас я позвоню своему оператору и узнаешь ты, куда заткнуть пизду свою, вонючую, щекель свой, сиферисный, заткни, да падла! Крыса, расшибу нахуй, напополам! Да, я вас слушаю. Здравствуйте, сейчас вы будете соединены главным должностным определением Российской Федерации. Оставайтесь на линии. Алло. Да, я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. А я главное должностное это определение. Сколько лет тебе, дураку? Это что, шутка такая? Вот сейчас я вашему начальнику позвоню, чтобы вас наказали, блядь, как следует. А кому вы звоните? Это вы мне соединили с вами. Я вас что, запрашивал, что ли? Это мне позвонили и с вами соединили. Я откуда знаю, кто вы такой есть? Ну как нет? По телефону мне позвонили только сейчас, кто-то позвонил мне и соединил. Музыка заиграла, потом вас к вам соединили. Я не знаю, кто вы и что вы. Вот так. Вот так. А еще что? А какое вы имеете право людей обзывать? Я вас знать не знаю, слышать не слышу первый раз только что. А вы людей грубите. Свою маму трахаю, блядь. Пошел ты нахрен, блядь. Алло. Да. Я тебе сейчас просто тебе в жопу хуй заткну. Пошел ты нахрен. Здравствуйте. Алло. Сейчас вы будете соединены с главным должностным определением Российской Федерации. Оставайтесь на линии. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А я главное должностное определение. Сколько ты дураку? Алло? Да? Сколько лет тебе, дураку? А ты с какой целью интересуешься? Вот сейчас я вашему начальнику позвоню, чтобы вас наказали, блядь, как следует. Ну давай, хуй у него сосать не забудь еще, ладно? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Да? Хуй ты у меня сосешь, ебанатик. Да. Дурак ты, блядь. Вот и все. За вами уже следят. Все, ебало свое, закрой, не звони больше сюда. Ты педрила старая. Ты, а? Хуй, блядь, тогда я поймаю тебе яйца того, сука. Надо в пизду затолкать и доебать тебе надо. Ты понял меня? Недоносок ебучий. Ну я что? Тебе сказал, не звони сюда, ну, сука. Пидорюга ебаная. Тебе телефон доверили, работает. Чего? А иначе отберут у тебя все. Нахуй кабину тебе сломают, сука, дверя поудергивают, понял, блядь? И величия стыда нет такого большого человека, да? Исак ебаный! Пошел нахуй, блядь! Ох ты, ёбаный! Почему ебаная? Хуй, блядь, старый, блядь! Наркоманы ебаные, блядь! Алло! Здравствуйте! Сейчас вы будете соединены с главным должностным определением Российской Федерации. Оставайтесь на линии. Алло. Слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте. А я главное должностное определение. Я вас не понимаю, говорите громче. А ты что думаешь, это добрые слова я тебе сказываю? Ты кто? Надо в пизду затолкать и доебать тебе надо. А ты кто? А тебе похуй, ты что, ебёшь, что ли? А ты кто вообще? Урод, блядь. Ничего не выйдет. Иди нахуй. Ну что, говори, что? Алло. Да. Я тебе сейчас приду, тебе в жопу хуй заткну. Чего? А ты чушку тебе прокурорской, ты не вертелась на ней? Слушай, ты, иди нахуй, блядь. Заткнись нахуй, ебать, заткнись, ебу. Хуесоска, я тебе сказал, сейчас дойду до дома, до твоего, и шею оторву тебе нахуй. За какой хуй ты мне оторвешь шею-то, ты? Иди, сука, блядь, я тебе сейчас подойду, блядь, крыса расшибу нахуй напополам. Давай, подходи. Хуесоска. Давай, подходи. Ты кто вообще? Ты мне звонишь, хоть представилась бы, блядь. Овца! Грозные, ебучие, блядь. Давай подходи, представься хотя бы. Иди, сука, блядь, я тебе сейчас подойду, блядь, крыса расшибу нахуй напополам. Давай подходи. Да и заебёшься пыль глотать. Да ты серьёзно, что ли? Как ты не заеблась, блядь? Ага, да конечно, тебе в милиции, тебе, сучка, блядь, уляси какие-то хуи. Ты вообще кто? Ты мне звонишь, ты кому звонишь вообще? А мне ёбарь прокурор. Ты кому звонишь? А вообще с кем разговариваешь? Ты ёбарь прокурор. Ты овца, блядь, ты с кем разговариваешь? О чем с тобой говорить-то? А ты с кем разговариваешь-то? Овца колхозная, ебучая, блядь. Да я что-то так и позвал. Я вообще так и подумал, что ты, блядь, колхозная и ебучая. Хуй не отсосала еще. Иди нахуй. Хуесос. Слышь меня, блядь. Иди нахуй, говорю. Отца, блядь. Конючу я. Алло. Да. Корявая. Алло. Хуесоска. Прекращай звонить. Я тебе сказал, сейчас дойду до дома твоего. Я тебе сейчас приду, тебе в жопу хуй заткну. Это я тебе заткну хуй в рот. И такой армянский прям, самый ядреный. Пыль глотать. Хуесоска, я тебе сказал, сейчас дойду до дома до твоего и шею оторву тебе нахуй. У тебя руки не доросли, шалава. Отсосала еще. Панику позвонил, чтобы вас наказали, блядь, как следует. Куда вы звоните? Ну, ты, почему ты мне? Ну и сдохнешь, блядь. Куда ты звоните? Пока тебе телефон доверили, работай. Куда звоните, куда? Все отберут у тебя все. Куда вы звоните? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Да пошел ты нахуй, ёмрона, звоните нахуй. Да. Кто звоните? За вами уже следят. Чего? Они тебя знают. Ебал ты. Ты как работаешь, а? Кто такой? Вам кого надо? Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она переделала тебе это все. Да я... Это участковый. Вам кого надо? Куда звоните? Товарищ гражданин. Какие адреса? Куда вы звоните? За вами уже следят. Это участковый слушает внимательно. Да. Что хотели? Вот. Есть вопросы какие-то? Вот так. А еще что знаешь там? Ну что молчишь? Ебаться хочу. Я так тебе хочу. Как я тебе хочу. Как я тебе ебаться с тобой хочу. Родной ты мой. Королевич ты мой дорогой. А печушка-то тебе хоть есть? Надо работать. Работать? Да. Ну, надо печушку, чтоб работал-то. А у тебя она не работает нихуя. Ну, как нет? Ну, как нет? Ну, работает она, этот печушка-то, печурган. Неужели у тебя стыда нет такого большого человека, а? Тебе, ну, может, попысить сходить только. Пока тебе телефон доверили, работай. А иначе отберут у тебя все. Ой, попыска у тебя хорошая. Я видел ее в телефоне прям. Ох ты, ёб твою мать, блядь. Да вот тебе, ёб твою мать, да хороша попыска у тебя. Красавец. Ты что думаешь, это добрый? Алло. Ну чё? Алло. Слушай. Ну, ох ты, нашел ты дурака, да? Не слышишь? Надо в пизду затолкать и доебать тебе надо. Мат, перемат. Ну чё молчишь? Мат, перемат. Эй, ты козёл! Милиция к тебе поехала! Ничего не выйдет. Алло. А ты кто такой? Тебе кого надо? А тебе какое дело? Ты чё, ебёт что ли? Алло. Вот сейчас я вашему начальнику позвоню, чтобы вас наказали, блядь, как следует. За что вы наказали? Ну как нет? За что наказали? Ну как почему? Чужими телефонами там зарабатываешь. Матери, чтобы она переделала себе. Заебала до конца. Ну, рассказывай. Кто ты такая? Рассказывай. Кто ты такая? Ну, чё ты молчишь? Ничего не выйдет. Давай, рассказывай, я записываю, давай, рассказывай. Пока тебе телефон доверили, работай. А иначе отберут у тебя все. Давай, говори, что ты замолчал? Сколько лет тебе, дурак? Какая тебе разница? Ты говори, говори. Ну и сдохнешь, блядь. Ха-ха, шалай, блядь. Ишак среднеазиатский. Ну, ох ты, нашел ты дурака, да? Придурок, блядь. Ох ты, ёлка, твою мать, блядь. Да. Алло. Алло. Где ты украл такие адреса? Чего? Кто ты такая? А ты кто такой? Чужими телефонами ты зарабатываешь? Да. Ничего, а что не знал? Ну как, ничего не выйдет. Выйдет. Неужели у тебя стыда нет такого большого человека, а? Есть. Сколько лет тебе, дураку? 10. Ох ты, ёб твою мать, блядь. Опознай, да. Кто говорит, по голосам друг друга узнаем. А ты как думал? Вот сейчас я вашему начальнику позвоню, чтобы вас наказали, блядь, как следует. Да ты чё? А кто мой начальник? Вон весь листок записан, блядь. Давай записывай. Я тоже на диктофон записываю. Кто ты такая? Кто такая? Жена твоя? Да. Да. А ты что думаешь, это добрые слова я тебе скажу, блядь? Ты что, меня не знаешь, что? А ты кто такой? Смерть твоя. Ты кому работаешь, а? На тебя. Надо в пизду затолкать и доебать тебе надо. Да ты чё? Надо. Да? За вами уже следят. И за тобой тоже. Они тебя знают. И тебя тоже. Да, да, да, да. Дурак ты, блядь. А ты дура. А я твою маму трахаю. А ты дура. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А у меня мама где? А ты что за старый дурак и что там? А ты умный? Да. Да? Ты что, ты с психушки что ли звонишь? Вот так. А еще что знаешь там? Сейчас за тобой приедут, жди. Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она переделала тебе это все. Доебала до конца. Сейчас за тобой приедут, иди одевайся. Нет. Одевайся давай, быстро. Ничего не выйдет. Быстро одевайся, сказала. Ничего не выйдет. Быстро сказала, одевайся. Понял ты, нет? Нет. Ну и сдохнешь, блядь. Давай одевайся, сейчас приедет за тобой. Машина. С чужими телефонами ты зарабатываешь? Да. Наркоманы ебаные, блядь. Надо работать. Ну, ты, почему ты мне предлагаешь? Ну, чё молчишь? Тебя слушаю. Ну, ох ты, нашел ты дурака, да? Да. Пока тебе телефон доверили, работай. Да, работаю. А работаю. А отберут у тебя все. Работаю. Неужели у тебя стыда нет такого большого человека, а? Не-а. Ты что думаешь, это? За вами уже следят. Пошли чай пить. Безнаказанно никто не уйдет. Пошли чай пить. Да. Пойдешь? Да, да, да, да. Чай пошли пить. Ты кому работаешь, а? Чай пошли пить. Ага. Пойдешь? А где вы находитесь? Здесь, возле тебя. А ты зачем ты звонишь ко мне? Я? Соскучилась. А ты что, хуй сосешь, что ли? Нет, это ты. Вот игрушку нашел я потом один. Маленькому ребенку скажешь, блядь, он все равно... А ты же уже взрослый дурак, блядь, а. Пошли чай пить. Давай, говори, говори. Говори. Идешь? Чай пить пойдешь? Давай, давай, говори, говори. Чай пить пойдешь? Делать нехуй, да? Нет. Дурачье, а? Все сказал. Я тебя на диктофон записал, сейчас в уголовную милицию подам. Как сейчас тебя быстро найдут. Как это так? Вот так. Какого представляете, ой, вы это умники, а? У тебя язык не устал? Кто трахает тебя в жопу? У тебя язык не устал? Мы все равно мы вас найдем и накажем. У тебя язык не устал болтать? Нет. Нет? Нет. А сколько тебе лет? Накажу тебя, вот что мы сделаем. Сколько тебе лет, ты меня слышишь? Вот. А что такое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Ты уродина. Ага. Блядь, ты портишь настроение у людей. А что ты хочешь добиться? Ой, блядь, а. Че молчишь-то? Че молчишь-то? Сплю. Что? Сплю. Да-да-да-да. Надо работать. Алло. Да. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Че у тебя, голова не в порядке, что ли? Че ты барабанишь-то? Алло. Че тебе надо? А тебе? У тебя что, с головой, говорю, не в порядке или что? Нет, в порядке, а у тебя? Так ты уж мне какой раз говоришь, что уже третий день твердишь одно и то же. Говори, говори, я записываю. Да ерунда, то что у меня было так тоже. Дальше. Тоже мне звонили, я на дежурстве был. Какую-то сделку там хотят провернуть. Я трубку положил, потом снова она где-то в час ночи позвонила, ничего не пойму, до кого они ищут или что? Да, да, говори, говори. Какую-то сделку там провернуть? Да, давай провернем. Ну и правильную. Сказали, что подождите минутку, сейчас мы вас соединим. С кем соединить, ничего не понял. Алло? Да, да. А вы что сейчас, вы сторож или кто сейчас? Нет, охрана. А вы-то с какого военкомата? А, с местного. Да? Да. Я тоже не знаю, кто звонит мне. Чё? Что это за ерунда такая? Какая ерунда? Я откуда знаю? Ну, а как ты не знаешь? Алло. Ты мне заебался-то, я... Откуда я знаю? Слушаю вас внимательно. Че у тебя, голова не в порядке, что ли? Че ты барабанишь-то? Слушаю тебя внимательно. У тебя что, с головой, говорю, не в порядке или че? Это у тебя не в порядке, ты куда звонишь? Так ты уж мне какой раз говоришь, что уже третий день твердишь одно и то же. Ты че хуйню поришь какую-то, а? Че тебе надо? Че тебе надо вообще? Че ты звонишь сюда? Ну, я тоже дежурный сторож. Это ты мне звонишь, а не я тебе звоню. Ну что ты мне заебался-то? Я... Откуда я знаю? Нет, ты сейчас с кем разговариваешь? Я тоже не знаю, кто звонит мне. Тебе звонят? Я откуда знаю? Ну, я не знаю, ты откуда звонишь. Что это? В дурдому, может, ты звонишь. Что у тебя, с головой не в порядке, что ли? Что ты барабанишь? Это у тебя, блядь, не в порядке с головой, нахуй. С кем соединить? Ты чё, блядь, детей пугаешь? Идиот, блядь. Ну? Чё, ну, блядь? Гондон ты ёбаный, больше не звони сюда, понял, блядь? Ну-ну. Номер пробью, и тебе ноги повыдёргиваю, придурок ёбаный, блядь. Ну, неправильную. Правильно. Номер вычисли, я тебе ноги повыдергиваю, блядь. Понял ты? И язык нахуй. Мне тоже звонили. Я тебе, блядь, дам не туда звоните, блядь. Какую у тебя сделку там? Только попробуй сюда еще позвонить, сука. Я вычислю, тебе, блядь, ноги поотрываю, урод ты ебаный, блядь. И руки переломаю, понял? Как фамилия? Недоносок ебаный. Все, нахуй, не звони сюда больше. Как фамилия ваша? Алло? Да, алло. Здравствуйте. Алло? Алло? Алло? Алло? Вы глуховаты? Да. Я-то, наверное, лучше знаю. Так смешно. Это ж подруга твоя, ты что, не узнала меня, что ли? Да ты че? Вообще кошмар, я ей говорю, давайте я вызову вам скорую. У вас, видимо, номер там заблокировал, вы не можете просто позвонить, вызвать себе врача. Ты тоже что, стой, оперета, что ли, ебанутая? Вы вообще о чем? Как о чем? О том же, о том, о чем и ты. Вот я вас очень хочу выслушать. Расскажите мне, что вас беспокоит? То, что и вас. Что ты обкуренная, Дима. Вы, наверное, номером ошиблись, потому что вы не туда звоните. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Алло. Что у тебя, с головой не в порядке, что ли? Что ты барабанишься? Кто это? У тебя что, с головой, говорю, не в порядке или что? Да. Я тоже не знаю, кто звонит мне. Кто это? Что тебе надо? Что это, ерунда такая? Какая? Я откуда знаю? Никто не знает. По шестому, тем более. Сейчас только звоню, трубку взял, никто не отвечает. Второй звонок взял, вот, разговариваем. А у тебя голова есть? У тебя что, с головой, говорю, не в порядке или что? Ты по своей работай. И? Алло. Да. Вы, наверное, номером ошиблись, потому что вы не туда звоните. Мы звоним. Вы хоть понимаете, что вы это ребенку говорите? Какому ребенку? Да? Алло. Вы вообще о чем? Кто это? Вообще кошмар, я ей говорю, давайте я вызову вам скорую. У вас, видимо, номер что-то там заблокировал. А вы, пожалуйста, вызовите мне скорую. Вы мой номер знаете, вы же позвонили, номер знаете, вызовите мне скорую, пожалуйста. Вы ребенка очень... сейчас вообще доводите, вы понимаете, нет? Мне очень плохо, вызовите мне скорую. Если ты сюда звонишь, значит, ты знаешь, что я такой. Пожалуйста, вызовите мне скорую на этот номер, пожалуйста, мне очень плохо. Как тебя зовут? Я сумасшедший, позвоните мне, повысите мне скорую, пожалуйста. Какой телефон? Куда вы звоните? Как тебя зовут, Фуд? А я не знаю, куда вы звоните. Позвоните, пожалуйста, вызовите мне скорую, я сумасшедший, я не знаю даже номер своего телефона. Я не знаю, где нахожусь вообще, куда звоните-то вообще? Мужчина, вы по какому номеру звоните, скажите, пожалуйста. Это вы скажите, я трубку взял, я сижу дома, балдею, блин. Я сижу дома, балдею, блин, здесь колюсь нахер этими препаратами, блин, а вы тут телефон звонил, я взял трубку. Кто кому звонить, я не пойму. Может быть. Да. Вызывайте скорую скорее, мне плохо. Может быть, вы с вами когда-нибудь подруги. Вызывайте скорую, мне плохо! Друг другу. Вечер. Алло, вам кого? Мне кого? Алло. Да. Алло, ну так что, мы будем вам скорую вызывать? Я серьезно беспокоюсь о вашем здоровье. Не понял. Вот я вас очень хочу выслушать. Расскажи, что вы говорите. А вы откуда звоните? Вы, наверное, ошиблись номером. Нет, я искал именно вас. Вы совсем как, а? Нет, правда, я очень сильно вас искал. Я очень вас сильно хочу. Заметила? А? Как тебя зовут, Фуд? Не понял. Как тебя зовут, Фуд? Нет, я хочу тебя. Серый, давай номер определяй, пока он занят, быстрее. Может быть. Разговаривай, Санёк, разговаривай. Серый, давай номер определяй. Может быть, мы с вами когда-нибудь подружимся вообще. В гости будем. Подружимся, конечно. Давай номер с вашего сотового телефона, и мы с вами подружимся. А мой маленький ниже пояса с вами подружится еще лучше. Нет, меня не посадят. У меня папа прокурор. Я знаю, что прокурор, у тебя папа. Вот поэтому я с тобой хочу знакомиться. Пососи. Я уголовник, понимаешь? Я хочу с тобой познакомиться, чтобы твой папа мне помог. Повнятнее говори. Понятнее? А куда же еще внятнее? Сам у себя пососи. А что, ты не хочешь пососать у меня? Сам у себя пососи. Ну как сам я, ты че, как вот скажи, как я сам, бля, может ты мне поможешь в этом? Давай. Тебе весело, ты опять напился, весело, да. А? Ты без штанов входишь. Ну че, мы как-то вот свидание увидимся, нет, я сейчас вот, я на машине сейчас, давай я приеду, как-нибудь увидимся с тобой. Че там, кафе, ресторан, куда пойдем? Что, не да? А? Ты опять напился, да? Дорогая, ты даже знаешь, что я выпиваю, да? Вот видишь, мы уже на ты, видишь, Игорь, у нас получается. Давай дальше, чё? Ну, у вас, надеюсь, есть деньги, вы сможете? Ой, дело деньги, у меня есть карточка, карта, которую мне всегда выручают. Зачем деньги, я не пойму. У меня карта есть, которую... И там хватит, на именно на тебя хватит. Тебе. А? Чё ты вообще предъявляешь тут? Ну чё? Может, свидимся? Я говорю, у вас есть деньги, квитанции? Конечно же есть. Я девка! А? Я ж по вам скучать буду. Ну зачем скучать? Я прям сейчас примчусь. Скажите только куда? Я надеюсь, вы знаете, что как бы за исходящие звонки вы платите потом Ростелеку. Да это мне не тяжело, какая разница. Отдам сколько надо. Я говорю, у вас есть деньги, квитанцию платить? Говорю, а то вам телефон отключат, как же мы с вами созваниваться будем? Я ж по вам скучать буду. Да я все прямо сейчас поеду и заплачу, что лишь бы только слышать твой голос, дорогая. Ясно. Ну как, мы свидимся, нет? Ты хоть подумай своей головой, как я тебе могу звонить, если я твоего номера даже не знаю. Зайка моя! Я тоже буду! Зайка моя, я дам тебе номер машины и номер карточки даже дам, когда мы с тобой свидимся. Скажи, куда приехать. Ты сам звонишь, ты сейчас сам хрень несешь. Я знаю, конечно, я поэтому я и звоню, потому что я тебя хочу, понимаешь? Поэтому я тебе и звоню. Ты с телефоном начинаешь звонить. А? Ну как? Ты меня нисколечко еще не любишь? Ну, просто, чтобы вы знали, потому что вам будет начисление, вам потом придет, как бы, квитанция о том, что вы очень много звонили в какое-то время, и это же все... Я вроде не дурак, но я понимаю это все. Зачем ты мне все записываешь? Я тебе про любовь говорю, про любовь, понимаешь? Я и ты, любовь, вот все. А ты мне про какие-то деньги. Нет. Тебе что, деньги нужны? А? Нет. Тебе надо деньги? Зайка моя. Может быть. Ну все, говори, куда подъехать, я приеду, дам тебе сколько надо. Как? Говори, куда подъехать. Идите в шопу уже, а. Ну хватит, да нет. Ну, да запросто, пойду в твою. Да мне я... Ну и че? ...со вашим здоровьем. А? Да я ж плакать буду по вам. Какая же ты дурочка, честно. Да я за вас переживаю, вы понимаете, вы не в порядке, вам нужен врач. Я знаю, что мне нужен, нет, мне нужна ты, зачем мне врач, какой мне врач, ты че? Ты и будешь моим доктором. Да что вы хотите? Да, ну че? Да, еще раз да. Вот, видишь, да, говори адрес, куда подъехать. Я тебе сейчас иду, тебе в жопу хуй заткну. Брось ты. И все что? Заткнись нахуй, ебальник свой, заткнись, ебучка. Все? И, сука, блядь, я тебе сейчас подойду, блядь, крыса расшибу нахуй напополам. Понятно. Прикольно. А еще? Хуесоска, я тебе сказал, сейчас дойду до дома, до твоего, и шею оторву тебе нахуй. Да, так и сделай, нахуй. Я тебе сейчас приду, тебе в жопу хуй заткну. Да? А у тебя есть хоть хуй? Заткнись нахуй, ебальник свой, заткнись, ебучка. Не, слушай, ну приди, я с удовольствием посмотрю, как у тебя хуй вырастет из пизды. Ай! Ай, хуй най! Иди, сука, блядь, я тебе сейчас подойду, блядь, крыса расшибу нахуй напополам. Да, давай, ну подходи. Я с удовольствием буду ждать, в трусах выйду, и хоть без трусов выйду. Приходи. Давай, подходи ко мне. Да и заебёшься пыль глотать. А, обосралась? А что ж ты тогда пиздишь языком-то? А ты... Кобыла, ты дальняя, блядь. Ты в штанах? Нет, в трусах. Я тебе сейчас приду, тебе в жопу хуй заткну. А где у тебя есть хоть хуй-то? Иди, сука, блядь, я тебе сейчас подойду, блядь, крыса. Иди, давай с удовольствием, жду буду. Ждать с нетерпением нас. Сучка. А ты же знаешь? Нет, реально. Знаешь, хоть? Ага, да конечно, тебе в милицию, тебе, сучка, блядь. А? Ци какие-то, хуйцы. Какие кучи? А ты чё в куче? Ты что, вообще чокнулась? Вертелась на ней. Заткнись. А мне ёбарь прокурор. Ну и что дальше? Корявая. Сучка, вообще. А я сейчас приду. А я сейчас приду. Хуесоска вонючая. Я знаю адрес. Откуда звонишь нахуй мне? Корова. Сейчас приду. Ты, блядь, с этого этажа тюбером будешь лететь нахуй, блядь. Пинками нахуй тебя оттуда буду гнать. Это раз. Во-вторых, блядь, передай вот этому, вот кто тебе там рядом сидит, чтоб, блядь, жопу свою поцеловала и заглохла нахуй. Все. Ай. Алло? Да, слушай. Вы знаете Родионова Володина? Что? Диванова тут нету. Девочки, девочки, ну хватит вам выебываться, блядь. Родионов Володя. Да? Да что вы на это? Ну вы скоро помрете. Кто-то зеленый. Царство вам небесное. Хаэш. А кто зеленый? А ты что, проститутка? Старая, блядь. Кто так? Так. Кто? Конь пальто, блядь. Кто-то зеленый. Ты прекратишь звонить сюда, курва вонючая? А? Хуй на тебе! В жопу, блядь, я громучий. Ай, господи. Мириньячий тебе, хуй. А? Да. А что с тобой? А? Кого надо? А? Чего ты акаешь? Кого тебе? Так, так. А? Кто? Я вам сказала. Чего? Алло. Да, да. Диванова тут нету. Не понял, ты говорить по-русски можешь? А кто с Диваной? Ты можешь по-русски говорить? Говори. А? Ты кому звонишь? Кто вы сказали? Ай? Кто звонил мне? Нет, не туда попало. Кто звонил? Кого? А? Кого тебе надо? А? Ты кому звонишь? Что тебе надо? Я вам на работе. На работу звонишь? Родионов Володя. Какой Володя? Иванов. А? А? Ты кому звонишь? Объясни мне по-русски. А? Кому звонишь, говорю? А кто все звонит? Я тебя не понимаю. Иванова тут нету. Нет, я, знаешь, я не понимаю тебя. Кто звонит? Кого тебе надо, скажи мне? А? Чего такаешь? Кого надо тебе? Кому звонишь? Ты кому звонишь? Я кое-что сказал. Кто такой? Алло. Алло. Как? Слушай, что тебе надо? Ты, во-первых, говори по-русски. А? Аняки, что ты звонишь? Ты по-русски можешь говорить или не можешь? Тебе кого надо? Скажи мне, пожалуйста, кого тебе надо? А? Кого тебе надо? Ты кому звонишь? Я кое-что сказала. Кому ты звонишь? Диванова тут нету. Ёб твою мать, ты найди переводчика, а? Пусть он позвонит. А? Больше, знаешь что, больше не звони сюда. Я тебя все равно не понимаю. А? Поняла? А? Някой, а-а-а. Алло. Алло. Да. Чего тебе? Господи. Да целый на тебе звонит. Алло. Да. Как? Чего тебе? Алло. Аля. А ты кто такой? А кому вы звоните вообще? Вам кто нужен? Где ты украл такие адреса? А? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Я тебя оттрахаю, узнаю, кто это. Ничего. Понял? Козел ебаный, блядь. Все, сюда не звони. Ну что говори, ну говори все. Я тебе наговорю, вы что сюда звоните? Ну и сдохнешь, блядь. Ты сдохнешь. Харя козлиная ебаная. Ну что молчишь? А что ты звонишь? Ну, говорю, у тебя стыда нет такого большого человека, а? Ты что звонишь сюда? Скажи мне, пожалуйста. Я тебе не звоню. Ты мне звонишь. Скажи мне, что тебе надо? Сколько лет тебе, дураку? Ой, блядь, слушай, завтра я пробью номер, откуда ты звонишь. Посмотришь, сколько мне лет. Понял? За вами уже следят. Понял? Они тебе... Ты мне скажи, вот что ты звонишь мне? Вот так. А их почё знаешь там? А? Ты кому работаешь, а? Я на себя работаю. Что... Ты кому звонишь? Чё тебе надо, скажи мне? Ну что говори, ну говори всё. Ну ты говори, ты мне звонишь, не я тебе звоню. Где ты украл такие адреса? Кого? Ты, оказывается, воруешь, да? Ты что, дурак, блядь, а? Чужими телефонами там зарабатываешь? Ебун тухлый, ты дурак, блядь? Скажи мне, телефон. Ебанутый, блядь. Работай. А иначе отрежут у тебя все. Козел ебаный, блядь. Больше сюда не звони, ты понял? Понял ты, нет. Я понял, ты сюда не звони больше. Ну как нет? Блядь, ты что, ты ебанутый, что ли, а? Ну так не надо, ёб твою мать. Чего не надо? Ты мне звонишь, блядь, я тебя знать не знаю. Ты как у пидор звонишь сюда? Чего тебе надо? Надо. Чего тебе надо, скажи? Надо работать. Ты, шваль ёбаная, вот ты сюда приехал, не знаю откуда, да? И учишь меня жить, блядь. Работать надо, ты поработай своё, блядь. Ну как нет? Да. Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она... Я тебе в жопу свой затолкаю, блядь, и выебу, козёл ты ёбаный, понял? Жульё ёбаное, блядь. Вот сейчас я вашему начальнику позвоню, чтобы вас наказали, блядь, как следует. Слушай, ты ошибся, мы спим, а ты нас разбудил вообще. Где-то мы тебе не звонили. Где-то клянусь тебе. Адреса. Я тебе говорю, клянусь, я тебе не звонил, ничего, не знаю. Это кто-то это, другой звонит, а ты на наш номер бузуешь. А ты что думаешь, это добрые слова я тебе сказываю? Не, а ты что, такой добрый дядя, что? А ты кто такой? А ты хуй в пальто, нахуй. Матери затолкать тебе? И козел ты ебучий, блядь, заглохни, нахуй! И ты чёрт себе в жопу засунь и в рот, нахуй! Две! Заглохни, нахуй! Нет. Да, слушай. Неужели у тебя стыда нет такого большого человека, да? Ты ж... Ты же небольшой сейчас человек. А. Ну и сдохни, блядь. Да. О, сейчас. Твою мать, блядь. Да, то же самое. Ну что говори, ну говори, что... А что ты звонишь? Ты, наверное, тебе нужен. Ты звонишь или, значит, скажи, надо что тебе нужно. Надо работать. Работаю, конечно. Пока тебе телефон доверили, работай. А иначе отберут. А, ты по телефону доверь звонишь, да? Ну и все, в том, а телефон доверия еще с тебя сдерут деньги, нахуй. Ну как? Все. И посмотрим, как ты будешь звонить. Ну как нет? Ты слушай. Нет, ты послушай меня. Ты вообще забудь этот номер телефона, а? Ты кому звонишь? Ты хоть знаешь, кому звонишь? Нет. Нет? А зачем тогда звонишь? Ну как не надо, ёпт твою мать, блядь. Да ну ладно, ругаться ты ругайся. Ну ты же не знаешь, кому звонишь-то. Надо. Как надо? А кто ж, значит, тебе кто-то сказал по этому номеру звонить. Ну как почему, блядь? Не, ну ты скажи, кто тебе сказал, чтоб по этому номеру телефона звонить. А ты кто такой? А ты кто такой? Ты колхозник, во-первых. Вот так, а их... Так, ладно, тихо. Знаю, кто такой. И что? И уже следят. Чего? За вами уже следят. Да ты говори, блядь, по-русски, блядь, деревенщина хуева. Да. Что, неправда, что ли? Они тебя знают. Ну, знаешь? Ты кому работаешь, а? Кто? Да. Я? Я работаю на мэра города. Да. Вот сейчас... Да. Вот послушай, да. Сказали бы. Если еще мне будешь звонить, такие шайбы приедут к тебе нахуй, мне. Я знаю, где ты, откуда звонишь, все. Шайбу приедут, блядь, ведь тебе бошку просто вот так вот тик, и все. Ничего не... Как курёнку голову открутит, нахуй, и все. Ничего не выйдет. Как не выйдет? Будет. Да я знаю, откуда ты звонишь, ёлки-палки. Я уже вычитал все, нахуй, мне. Нет. Так что еще раз позвонишь нам, пеняй на свою жопу. Тебе выебать очком нахуй, блядь. Вот сейчас и голову откручу, нахуй, блядь. Все!